Глава 32. Гарольд, Мэри и Эд родились в Хантерс-Роке и выросли вместе. Жизнь их ничем не отличалась от жизни других уроженцев маленьких городков, бывало и хуже. Потом они случайно познакомились в баре с молодой парой, недавно приехавшей в город, и с тех пор все пятеро стали неразлучными друзьями. Мои родители были уже женаты, но вскоре оказалось, что они не могут иметь детей. Постепенно они осознали, что это вовсе не конец света, они любили друг друга и радовались той жизни, которая у них была. Им еще многое предстояло сделать и узнать, и время не стало бы течь медленнее, так же, как и они сами не стали бы счастливее лишь от того, что могли проводить каждую ночь в обществе друг друга. Они просто жили своей жизнью, стараясь принимать ее такой, какая она есть. Несколько лет прошло в напряженной работе, когда времени оставалось лишь на сон и на долгие партии в бильярд пятничными вечерами, в которых не было ни выигравших, ни проигравших. Потом мир изменился, и они начали понимать, что передать свои гены потомству — не единственный способ оставить след во Вселенной. Внезапно наступила эпоха, которую, как мне кажется, я так и не смог до конца постичь. На плоской культурной равнине появились горы и овраги, разрезав почву под ногами людей. Демонстрации на улицах, собрания в кампусах, на которых впервые объединялись студенты и преподаватели, драки в ресторанах, где черным не разрешалось есть за теми же столиками, что и белым, полиция, стреляющая в граждан, дети, восстающие против родителей, марши, крики защитников негров, фашистов, геев, коммунистов. Из идей ковалось оружие. Люди проводили долгие вечера, напиваясь до чертиков и ведя разговоры о том, что следовало бы сделать, о том, как изменить жизнь, и просто разговоры ради разговоров. Пятеро друзей были старше большинства активистов, у них имелись свободное время и энергия, и больше перспектив, чем у подростков или разозленных протестующих. Бет Хопкинс включилась в борьбу за объединение в профсоюз чернокожей прислуги. Гарольд давал бесплатные юридические консультации тем, кто не мог себе этого позволить, или тем, чья раса ставила их в неравные условия перед законом. Дон Хопкинс возглавил кампанию против сноса целых районов ради прокладки кольцевых автострад, первого шага к созданию постмодернистского американского города, где нежелательные элементы отгорожены от центра шестиполосными потоками ревущей стали, являющими собой воплощение неравенства. Мэри и Эд были просто их сторонниками, но помогали, чем могли, по крайней мере, когда Эд был трезв. Мэри любила Гарольда, а Эду просто нужна была компания. У всех была своя работа, а подобной деятельности они посвящали все свободное время. Старые воины, которые уже перешагнули 30-летний барьер и потому в состоянии были умерить свой пыл, сосредоточившись на том, что действительно могло помочь людям, вместо того, чтобы бесцельно протестовать лишь ради поднятия уровня адреналина в крови. В течение 2 лет они размахивали плакатами и кулаками, отдавая этому свое время, деньги и душу. Кое-что изменилось, но по большей части все оставалось как прежде. Статус-кво есть статус-кво. Громкая игра на гитаре и свободная любовь мало что могут изменить. Постепенно сладкий вкус тех времен становился все более кислым, и именно Гарольд первым заметил, что происходит. Он понял, что люди, приходившие к нему за консультацией, ветераны жарких дней противостояния полиции, выглядели все хуже и хуже. Мирное сопротивление с течением месяцев приносило все больше ран, а царапины и шрамы, которые он видел, далеко не все были делом рук полиции. Люди, когда-то казавшиеся прекрасными в своем единстве, распадались на группировки, противоречия между которыми становились все более впечатляющими и жестокими, чем между ними и властями. Появились группы, цели которых казались более простыми и отнюдь не прогрессивными, и чьи намерения выглядели весьма темными. Сперва другие пытались ему возражать. Мечта выдохлась, что естественно, это уже давно предсказывал Дон. Вновь всплыли естественные противоречия, раздуваемые безнадежным осознанием того, что Американская Народная Республика столь же далека от реальности, как и прежде. Однако потом начались смерти. Демонстрации, после которых как полицейских, так и студентов находили мертвыми, с воткнутыми в лицо разбитыми бутылками, уличные драки, возникавшие, казалось, на пустом месте, рок-концерты, во время которых вдруг начиналась потасовка, а затем, когда толпа разбегалась, на земле находили несколько тел и пистолет, взрывы, лишавшие жизни невинных прохожих без каких-либо поводов. Кое-что из этого было делом рук людей, считавших, что они делают правое дело, и что вооруженная борьба — единственный путь к успеху. Но самое ужасное творили те, чьи планы были совсем другими. Те, кто имел оружие и взрывчатку, были намного лучше организованы, чем борцы за свободу. Кукушка готовилась вылететь из гнезда, радостно потирая крылья. К тому времени для многих это было уже в прошлом. Лето любви сменялось осенью пресыщенной апатии, и наркотики ни одного успели свести в могилу. Эд хотел спокойной жизни, Мэри тоже. В конце концов, они и участвовали-то во всем исключительно ради интереса, просто за компанию с друзьями. Политика была для них чем-то вроде развлечения, лозунги, веяния моды. Даже Гарольд колебался. Он был юристом, и его душа требовала порядка. Но Бет и Дон, негромким, хриплым голосом сказал Гарольд, не могли оставить все как есть. Они задавали вопросы, прослеживали причины конфликтов. Им удалось отыскать авторов и распространителей некоторых разжигавших рознь листовок и выяснить, что грамматические ошибки и налет психических отклонений часто были всего лишь подделкой. Они искали тех, кто мог принести пистолет на демонстрацию или первым разбил бутылку, или мог свести с людьми, действительно что-то делавшими, а не просто болтунами. Искали и находили. В конце концов начались угрозы. Двоих их друзей нашли жестоко избитыми и оставленными умирать в багажнике автомобиля. Еще один однажды исчез, и его больше никогда не видели. Гарольд лишился работы. Первый признак того, что у этих людей имелись куда большие связи, чем у студентов и хиппи, протестом которых они воспользовались. И, наконец, однажды вечером на мою мать напали, увезли ее в машине и держали под лезвием ножа, пока кто-то, чьего лица она не видела, объяснял, что если они не перестанут копать дальше, то следующим их домом станет яма в глухом лесу, куда никто никогда не заходит. Ее изнасиловали четверо, прежде чем выбросить из машины на окраине города, голую и со срезанными волосами. После этого отец сильно изменился. Он начал охоту. На 4 месяца они полностью отрешились от мира, все дальше углубляясь во тьму, пока посреди нее не вспыхнул слабый огонек. Другие ничего не знали о том, что происходило в это время, если не считать перемен в поведении родителей. Гарольд, Эд и Мэри все так же встречались с Хопкинсами, но теперь казалось, что компанию уже почти ничего не связывает. Дон начал говорить разные странные вещи про какую-то крупную тайную организацию, которой руководят люди, пытающиеся взорвать наше общество изнутри. Остальные трое почти его не слушали, по крайней мере, в начале. Его речи больше напоминали бред человека, начинавшего терять связь с реальностью. А потом, однажды вечером, они пришли вдвоем в бар, где обычно встречались. Мэри была пьяна после скандала с Дэвидсом и даже не стала с ними разговаривать. Отец отвел Гарольда в сторону и быстро с ним переговорил. Сначала Гарольд колебался, но потом они ушли втроем, оставив Мэри с ленивым Эдом. Вдвоем те, естественно, надрались почти до беспамятства, а затем отправились в лес и переспали друг с другом, собственно, как раз возле затерянного пруда. Вскоре после этого Гарольд и Мэри расстались. Втроем они 4 часа ехали до уединенного места среди холмов в Южном Орегоне. Они были вооружены и подъехали так, чтобы никто их не заметил. К тому времени мать и отец, хотя и выглядели несколько растерянными, наверняка считали, что уже усвоили жестокий урок, когда дело доходит до схватки между теми, кто верит в жизнь, и теми, кто верит в смерть, борьбу нужно вести на условиях последних. Лагерь располагался на поляне в полумиле от дороги, глубоко в лесу, несколько вручную построенных хижин, расположенных по кругу. После того, как мать посмотрела на каждого из мужчин и подтвердила, что ее обесчестили именно они, все трое ворвались на поляну и начали стрелять в каждого, кто им попадался. В гостиной Гарольда наступила тишина. «Вы ворвались туда и расстреляли всех? Мои родители стреляли в людей?» «Не в женщин и детей», — сказал Дэвис. «И мы не стреляли насмерть, но в мужчин, да, стреляли, в каждого, в ногу или в плечо, или в яйца, как получится». «Я их не виню», — сказал я. «Я не был уверен, действительно ли так считаю, но, скорее всего, да. Если то, что вы говорите, правда, я не виню никого из них». «О, да, это правда», — ответил он. «Я там был. Последним, кого мы нашли, был тот, кто держал нож у горла вашей матери». «Тогда мы этого еще не понимали, но то была не просто компания отморозков. У них имелась своя цель, и они постоянно были где-то рядом. Ваши родители нашли этого человека в хижине, где он сидел в полном одиночестве. И ваш отец, великий Дон Хопкинс, младший риэлтор, приставил пистолет к его лицу и нажал на спуск. Я попытался представить себе ту ночь и своего отца и понял, что никогда не знал его по-настоящему. У меня на глазах выступили слезы. Потом они услышали какой-то звук из другой комнаты, и Бет пошла туда. Жена этого человека его бросила, или он ее убил, но так или иначе она оставила детей, близнецов, едва достигших полугода, лежавших вместе в маленькой кроватке и ставших теперь сиротами. Двое маленьких детей, как раз то, чего Бет хотела больше всего, но иметь не могла. Дэвидс покачал головой. По крайней мере, так они рассказывали. Меня при этом не было. Возможно, они увидели детей раньше, или Бет нашла малышей, и ваш отец решил, что появился шанс как-то компенсировать то, что с ней сделали. А может, они сочли, что у них есть право на один смертельный выстрел. «Мои родители никогда не лгали», — сказал я. «Значит, вы обо всем этом знали, не так ли?» «Они никогда не лгали», — снова повторил я. «И все это полное дерьмо». «Что стало с детьми?» — спросил Бобби. «Мы привезли их обратно в Хантерс-Рок. Дон и Бет некоторое время их растили, но в конце концов было решено, что их нужно разлучить. Бет очень не нравилась подобная идея, и вашему отцу тоже. Но остальные сочли, что иначе это будет слишком опасно. Из той хижины мы забрали не только детей. Мы нашли там множество бумаг и книг, некоторые из них очень старые. Ваши родители были правы. Существовала некая тайная организация, и те люди из леса были ее частью. Бет и Дон решили, что смогут воспитать вас другим, поскольку окружение играет куда большую роль. В то время подобная идея была очень популярна. Не так, как сейчас, конечно, со всеми этими разговорами насчет человеческой ДНК и прочего. Сейчас все думают, будто химией можно объяснить что угодно. «Значит, детей разлучили», — сказал Бобби. «Они оставили себе одного, а второго увезли подальше. Они полагали, что риск будет намного меньше, если дети не будут влиять друг на друга. А может быть, это был лишь небольшой эксперимент, Уорд, устроенный вашим отцом, воспитание против природы. Я так до конца и не понял». «Против какой природы, Гарольд? Если все это правда и так на самом деле и случилось, из-за чего такие опасения за природу младенцев?» «Ну как же», — ответил он. «Из-за ваших генов, конечно, поскольку вы не подвержены действию вируса, вы чисты». «Господи!» — воскликнул я. «Вы же сами не верите во весь этот бред, верно? Вы же не думаете...» Я замолчал, ошеломленный внезапной мыслью. «Погодите, это ведь как-то связано с идеей общественного вируса?» «Конечно. Но откуда вы об этом знаете?» «Мы нашли сайт соломенных людей». «Но как вы вообще о них узнали?» «Отец оставил видеокассету», — сказал я. «Я как раз нашел ее, когда вы в тот раз пришли в дом. На ней есть все вы, хотя сначала я этого не понял. Кроме того, он оставил мне записку, в которой говорится, что они не умерли». Дэвидс покачал головой и слабо улыбнулся. «Дон», — сказал он, — «он всегда планировал все наперед». В его улыбке, кроме любви и нежности, было что-то еще. «Но если все это случилось в Хантерс-Роке, — спросил Бобби, — то как вы все оказались здесь?» Еще несколько лет мы держались вместе, даже порой неплохо проводили время, но все было уже совсем не так, как раньше. Потом я уехал сюда, в Дайерсбург, чтобы начать все заново. Год спустя приехала Мэри, у нас с ней так ничего и не получилось, но она осталась в городе. Долгое время мы ничего не знали об остальных. Отчасти, возможно, это было и к лучшему. Кроме того, все-таки мы поступили весьма дурно, хотя и полагали в ту ночь, что делаем все совершенно правильно. Возможно, все дело в разочаровании, из-за того, что в итоге ничего не изменилось, несмотря на все наши старания, и что мы все так же отданы на милость подобных нелюдей. Но потом никому из нас уже просто не хотелось об этом вспоминать. Для Мэри и Эда все было не так уж и плохо, их ведь там не было, но они были нашими друзьями, и часть вины легла и на них. Они обо всем знали и хранили тайну вместе с нами. «Отец и Эд как-то раз случайно встретились», — сказал я. «Давно, я при этом присутствовал. Они сделали вид, будто никогда не были знакомы». «Неудивительно», — ответил Дэвидс. «Не думаю, что ваш отец действительно доверял Эду в том, что тот будет молчать, хотя так оно и было». «Вы знали, что он умер?» «Нет, пока вы не сказали», — ответил он. «Насчет Мэри знал. Я не думал, что они придут за Эдом. Его ведь там даже не было». За окном проехала машина, и Дэвид резко повернул голову, дожидаясь, пока звук мотора не стихнет. «Мне никогда прежде не доводилось видеть человека, который постоянно видел угрозу, ожидающую его за дверью. Если вы намеревались держаться порознь, то как получилось, что мои родители перебрались сюда?» «Ну, после того, как прошло 20 с лишним лет, и ничего не случилось, никто не явился по нашу душу, Дон, видимо, посчитал, что все закончилось. Иногда он оказывался рядом во время деловых поездок, и несколько раз бывал у меня в гостях, мы играли в бильярд и разговаривали о прежних временах, до той страшной ночи, о том, как нам когда-то было весело, о том времени, когда мы полагали, что способны изменить мир». Сперва это выглядело странным, а потом, будто прошедших лет как и не было. Он привез с собой на уикенд вашу мать, и в конце концов они решили переехать. Снова собрать старую команду, снова стать молодыми. Тогда как так вышло, что они никогда не рассказывали мне о том, что вы были знакомы раньше? Потому что... Дэвидс вздохнул. Потому что незадолго до их переезда сюда... Началось строительство Холса. Дон об этом узнал и заинтересовался. Ему нужна была работа, и он ее получил. Вскоре ему начало казаться, что происходит нечто странное. И именно после этого он решил, что нам следует снова делать вид, будто мы раньше были незнакомы. Он так и не стал по-настоящему взрослым, Дон, в отличие от остальных нас. Полагаю, и ваша мать тоже. Для большинства из нас приходит время, когда ты готов смириться с текущим положением дел, но не для Дона. Стоило дать ему почувствовать запах тайны, и он обязательно старался узнать, в чем она заключается. Он всегда хотел все понять и во всем разобраться. Я кивнул. Это действительно было так. И что же случилось? Он попытался выяснить, кто стоит за этим строительством, каковы их намерения. И все больше приходил к убеждению, что это те же самые люди, с которыми он имел дело много лет назад в Орегоне. Не те же самые, конечно, но намного лучше организованная группа им подобных. Часть какого-то общемирового движения, некая тайная организация, действующая за кулисами. Он покачал головой. «А вы так не думали?» «Не знаю, что я думал. Я просто хотел, чтобы он оставил их в покое. Некоторым приходится слишком дорого платить за истину, Уорд. Иногда истина такова, что ее лучше вообще не знать. Иногда ее лучше не трогать». И они его вычислили. Они поняли, что кто-то проявляет к ним повышенный интерес. Непосредственно с ним они связать это вряд ли могли, но круг подозреваемых был достаточно ограничен. У Дона начались неприятности, сперва мелкие. «Думаю, у них есть свой человек здесь, в городе?» «Да, есть», — кивнул я. «Тот самый, который стрелял в Бобби, полицейский». «О, Господи», — сказал Дэвидс, — «надеюсь, он мертв?» «Что случилось с моими родителями, Гарольд?» Что произошло в тот вечер? Дон решил, что им нужно уехать, исчезнуть. Рассказать он ничего никому не мог. Даже если бы ему поверили, ему пришлось бы сознаться в убийстве. Но, думаю, он также решил разделаться с ними раз и навсегда. Не знаю, черт побери, каким именно образом он собирался это сделать. Нам четверым в сумме было около 250 лет, но мы планировали инсценировать их смерть, сделать вид, будто их больше нет, чтобы соломенные люди подумали, что все закончилось. Все было тщательно организовано. У меня перехватило дыхание. Я вспомнил записку, оставленную внутри отцовского кресла, и понял, что он мог закрыть движимость, чтобы заставить соломенных людей подумать, что с ним покончено, прежде чем снова вернуться и застать их врасплох. Он сделал это, чтобы защитить меня, а не потому, что мне не доверял. И это вовсе не означало, что они... Дэвидс увидел мое лицо и покачал головой. «Они добрались до ваших родителей раньше», — сказал он. «За 2 дня до того, как мы собирались осуществить наш план. Они должны были в воскресенье поехать на озеро Эли, покататься на лодке. Несчастный случай, тела не обнаружены. А потом в пятницу... Вы знаете, что случилось. Они умерли, Уорд. Мне очень жаль. Этого не должно было быть. Но они действительно умерли. И очень скоро, может быть, даже сегодня вечером, я тоже умру. И тогда все на самом деле закончится». «К черту!» — сказал Бобби. «Пошли они все!» Он размотал полотенце с руки. Оно пропиталось кровью, но рана больше не кровоточила. «Я готов. Поедем туда и разделаемся с этими сволочами». Дэвидс нервно усмехнулся. «Вам лучше будет остаться здесь». «Сэр, при всем к вам уважении, я считаю иначе», — сказал Бобби. «За последние пару дней убили всех ваших старых друзей. Если они знали про ленивого Эда, они наверняка знают и о вас». Я едва осознавал, о чем они говорят, пытаясь постичь все только что услышанное, пересмотреть все то, что, как мне казалось, я знал о своей семье и о себе. Дэвидс посмотрел на меня. «Все это правда», — сказал он. «И я могу это доказать. Подождите минуту, и я докажу». Он встал и вышел из комнаты. «Честно говоря, похоже на бред», — сказал Бобби, удостоверившись, что Дэвидс нас не слышит. «И ты в это веришь?» «Почему бы и нет?» — ответил я, хотя сам не знал, что думать. Более или менее все сходится, да и зачем ему лгать? Он определенно тот самый парень на видео, так что уже тогда он был с ними знаком. Мы знаем, что я не родился в Хантерс-Роке, и не похоже, что он придумал все это прямо сейчас. Снаружи послышался шум еще одного проезжающего автомобиля. Я уставился в стену, пока перед глазами не поплыли круги. Мать звонила мне примерно за неделю до аварии. Она на что-нибудь намекала? Я с ней не разговаривал. Она оставила сообщение, а я так и не собрался перезвонить. Но обычно она мне не звонила. Если уж кто и звонил, так отец, и, как правило, они ждали, когда я сам с ними свяжусь. «Значит, ты думаешь...» «Я не знаю, что думать, Бобби. И выяснять что-либо уже поздно». «Так что нам теперь делать?» «Не знаю». Бобби встал. «Пойду посмотрю, можно ли раздобыть здесь кофе. Рука начинает чертовски болеть». Я сидел, прислушиваясь к его удаляющимся по коридору шагам. Какая-то часть моего разума, видимо, невольно хранила надежду, что все, что произошло, начиная с телефонного звонка Мэри, когда я сидел на крыльце в Санта-Барбаре, было ошибкой, неправдой. Именно она, эта часть, стала причиной странного сна возле бассейна, пытаясь убедить меня, что еще есть смысл куда-то спешить, что еще можно кого-то спасти. Теперь я знал, что это не так, и все усилия лишены какого-либо смысла. У отца, конечно, был план, он у него всегда был, но от него не осталось ничего, кроме найденной мной записки. Зазвонил мой телефон, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. Номер на экране был незнакомым. «Кто говорит?» «Нина Бэйнэм. С вами все в порядке? У вас странный голос». «Более-менее. Что вам нужно?» У меня сейчас не было никакого желания разговаривать ни о серийных убийцах, ни о чем-либо еще. «Мы в Дайрсбурге. Где вы находитесь?» «Норт-Баттен-Драйв, 34», — сказал я. Последовала короткая пауза. «Можете повторить?» Теперь уже ее голос звучал странно. «Мне показалось, будто вы сказали «Норт-Баттен-Драйв, 34». «Да, так». «Это адрес человека по имени Гарольд Дэвидс», — сказала она. У меня сильнее забилось сердце. «А откуда, черт побери, вы знаете?» «Оставайтесь на месте», — сказала она. «Будьте осторожны, мы едем к вам». Связь оборвалась. Я повернулся к двери, услышав шаги Бобби, но при виде его лица лишился дара речи. «Дэвидса нет в доме», — сказал он. «Он ушел». «Куда ушел?» «Просто ушел. Там есть еще одна дверь сзади». Я подбежал к окну и отдернул занавеску. Там, где раньше стоял большой черный автомобиль, теперь было пусто. Мы перевернули дом Гарольда вверх дном, но ничего не нашли. Ничего, что могло бы иметь хоть какое-то значение для нас. Всего лишь уютный старый дом, полный уютных старых вещей. 10 минут спустя послышался стук в дверь внизу.